Дом — это где ждет тебя жена? Именно так. И еще во сто крат так, если ждет еще и мать. Там на даче, которая принадлежала тестью и теще, был выделен флигелек для его матери. Домик в три комнатки, где когда-то жил садовник при даче, но садовник умер, нового не взяли, громадный участок обслуживала некая бригада садоводческая, наезжавшая, когда было необходимо. А вообще там работавшее от министерства и для нужд его детских садов, санаториев и всяких разных вот должностных дач. Эта дача, куда он ехал, перестала с недавних пор быть казенной. Тесть откупил ее у государства, заплатив, разумеется, номинал. Но и номинал был выражен в крупной сумме. Дача была только на словах дача, это было на самом деле настоящее поместье. С таким садом и участком, что по периметру оного можно было зимой, не выходя за ограду, лыжную разминку делать. Пару кругов и взмок. Да, он ехал домой, к жене, к родной матери, к занятому и крупному, по-настоящему крупному человеку, который был его тестем, с которым всегда было интересно потолковать о том о сём, который умел в свои почти 70 лет быть по-молодому моторным, озорным даже, еще не унялся, куда там. Он ехал их тёще, с которой, в общем-то, дружил, хотя она была барыней, именно так барыней, и любила подчеркивать свою барственность. Даже напридумала себе некое от купцов первой гильдии происхождение, хотя муж-то ее утверждал, посмеиваясь, что женился на обыкновеннейшей посадской нюшке. И фотографии еще уцелели, где Анна Николаевна нюшкой и выглядывала пугливо из-за спин своих старших братьев и сестер. Семья была большой, явно бедной, именно из посада. Но все на фотографиях родичи Анны Николаевны, как и она сама, имели одно общеродственное тавро. Были они жадноглазые, вперялись, буравили глазами. Такие жизнь сумеют завоевать. Анна Николаевна и завоевала. Что там ее министр? Вот она была министром. И не только в доме. Все замы и помы Ивана Павловича чтили, и, что важнее, всерьез боялись Анну Николаевну. Она себя сумела поставить, ее слово было законом. Маленькая сухонькая Ксения Казимировна импонировала Анне Николаевне, потому что действительно была дворянских, барских, шляхетских кровей. Женщины ладили, только Ксения Казимировна и смела возражать грозной командирше большого дома, а командирша эта вроде бы даже любила, когда наперсточек этот выказывал свой норов шляхетский, не держался на пальце, укатывался, надо было и раз, и другой поклониться, чтобы вернуть его. Так вот и жили. Знаменский понимал, сразу понял, что взят в дом за свою стать, за способности и, да-да-да, за эту вот шляхетскую, от знати идущую кровь. Для внуков был взят, он понимал это. Но когда женился, отмахнулся от этой догадки. Ну и что? Да, из бедной семьи, даже ополовиненной, без отца семьи. И нет ни покровителей, ни связей настоящих, а все же именно он элита. На нем-то именно и остановили выбор. Он женился даже вроде бы по любви. Лена была хороша собой, бродка хороша. Но вглядеться в нее, когда решалась их совместная жизнь, было просто невозможно. Была она сама, но и отец-министр. Была она, но и эта вот дача-усадьба с теннисным кортом, с бильярдной, с катером на близкой реке. Была она... Но были ее друзья, самые-самые первые мальчики и девочки на Москве. Как тут вглядеться? В кого он влюбился? В человека, в юную женщину? Или во все, что с ней рядом шло? В чем она жила? С чем она была нерасторжима? Приданных, говорят, у нас ныне нет. Есть-есть невесты с приданным, еще с каким... Как было понять, какая она, вглядеться, вслушаться в нее, угадать ее,